Глава 3. Страшно было только в самом начале. Пока особняк генерала не скрылся из вида, я все боялась, что в окнах сгорится свет, поднимется шум, после чего меня догонят и вернут назад. А когда я отошла достаточно далеко, стало страшно, потому что теперь я осталась совсем одна. Но вскоре я пришла к выводу, что раз вокруг ни души, то и бояться некого. Широкая дорога вела в нужном направлении. Сбиться с пути и заблудиться мне, скорее всего, не грозило. Никакого леса вокруг. А стало быть, и никаких варгов или других хищников. Поэтому шагала я бодро, фантазируя о том, как выберусь из магистрата, и тогда, наконец, начнется та жизнь, о которой я мечтала. На новом месте, без оков традиций Оренграда, без оков рабства. Я буду много работать и со временем налажу быт, разведу под окнами сад, встречу достойного мужчину. Правда, в этом месте размышлений мне становилось немного горько. Фантазия водила меня в воображаемый солнечный день, в котором я протираю витрины своей новой шоколадницы, готовя ее к открытию, но тут звонит колокольчик, и в кафе входит генерал Шелтер. В одном варианте он появлялся в блеске парадной формы, в другом – одетый как в нашу первую встречу. Но каждый раз я представляла, как он говорит что-то вроде «Моя война закончена, милая, я пришел за своей наградой, я пришел за тобой». Это было бы очень в его духе. И нет, в моем воображении это не значило, что он возвращает меня как беглую рабыню. Наоборот, он оставался со мной. И мы с ним вселились в новом доме, таком же красивом, как его особняк, но значительно меньше, с уютным садом. Рядом с нами каким-то образом оказывались и добрая Галя, и старик Юнт, и славная Мария, и веселый капитан Маран, и даже Анна Кроули со своими детьми. Я была готова взять с собой в эту фантазию госпожу Холт, Мэла, Морроу, и обязательно волшебный мотоцикл генерала. И, может быть, мы все поселимся где-то у моря, где по утрам так же кричат чайки и шумит порт, как в моем детстве. И у нас с Шелтером обязательно родится двое детей. Мальчик, похожий на него, и девочка, похожая на мою маму. Какое-то время радужные мысли помогали мне не бояться пустой тихой темноты вокруг. Бодро шагать и не скучать. Но постепенно я стала выдыхаться. От непривычно долгой ходьбы туфли начали натирать ноги. Скромных размеров чемодан с каждым шагом весил все больше. Я пару раз останавливалась, ставила его на землю и садилась сверху, чтобы перевести дыхание. Но в первой долго не усидела, боясь, что каждая минута простоя может стоить мне свободы, а во второй едва не уснула, после чего твердо решила больше так не делать. Я шла и шла вперед, туда, где уже светлело небо и виднелись очертания города. Мне оставалось добраться до него, пройти насквозь, потом пройти еще немного, и там будет станция. Я повторяла это про себя снова и снова, игнорируя боль в стертой ноге, перекладывая из руки в руку чемодан и отчаянно желая только одного – остановиться, лечь прямо на землю и уснуть. А город с каждым моим шагом как будто отодвигался немного дальше, и от несправедливости снова хотелось плакать. Потом я и вовсе заподозрила, что это не город отодвигается, а я топчусь на месте. Когда из-за горизонта выполз краешек солнца, я вдруг очень отчетливо поняла, что переоценила свои силы. Мне не добраться до станции. Я валилась с ног от усталости, проголодалась, дремала прямо на ходу. Каждое движение требовало от меня неимоверных усилий, но почти не приближало к цели. Я больше не могла поддерживать себя фантазиями. Мысли в голове превратились в нечто среднее между кашей и киселем, проносились отрывками образов, как сновидения. Я поймала себя на том, что, вспоминая поездку с генералом на мотоцикле, ощущение стремительного полета, скорость, ветер в ушах, рев мотора. Вот бы его сюда. Я бы мигом домчалась до станции. Потом я поняла, что рев мотора мне не вспоминается и не снится, а слышится. Здесь и сейчас. Я остановилась и медленно обернулась. Очень медленно, словно нехотя, потому что мне действительно совершенно не хотелось встречаться лицом к лицу с неприглядной истиной. Я пропустила приближение опасности. Повозка уже была видна, а значит, тем, кто внутри, хорошо была видна я. Беспомощно оглянувшись по сторонам, я поняла, что бежать некуда. Поле тянулось до горизонта справа и до кромки далекого леса слева. А по дороге не уйти. Повозка на двигателе всяк едет быстрее. Но сдаваться Нейбу, а я почему-то не сомневалась, что в повозке меня догоняет именно управляющий, не хотелось. В отчаянии свернула с дороги и бросилась бежать через поле к лесу, хотя понимала, что это не спасет. Почти сразу пришлось бросить чемодан, а мгновение спустя я услышала резкий окрик «Стоять!». И следом что-то громыхнуло, так грозно и так громко, что я не смогла определить, откуда взялся такой звук. Подумать оказалось некогда. За звуком удара по земле прокатилась дрожь, а стоило мне почувствовать ее, и я замерла на месте. Как будто кто-то крепко схватил меня за лодыжки, удерживая на месте, а я вся окаменела. Даже дышать стало трудно. Застыв, как статуя, я обессиленно ждала, не имея возможности оглянуться, пока господин Нейп не появится в поле моего зрения. А следом за ним меня обошел и Глен, который выглядел еще бледнее, чем обычно. Он держал в руках мой чемодан. «Так, так, так», – протянул управляющий, вставая прямо напротив меня и складывая руки на трости. «И куда же мы бежим, а?» Я смотрел на него с ужасом и безысходностью, понимая, что попытка провалилась, и теперь меня не ждет ничего хорошего. Вероятно, порка, избиение и изнасилование, которым пугала Галя, еще покажутся цветочками. «Что? Язык проглотила?» – повысив голос, спросил Нейп. «Не прикидывайся, эта штука только лишает возможности двигаться, но не говорить». Сообщая это, он приподнял трость и, видимо, заметив мое недоумение, милостиво пояснил. «В том, чтобы работать на мага-стихийника, есть свои плюсы. К работе прилагаются артефакты, заряженные магией хозяина. И это не все, что умеет моя трость, так что отвечай, дрянь, на кого ты работаешь и что вы задумали?» От такого поворота допроса я окончательно потеряла дар речи без всякой магии. О чем он вообще говорит? Нейп тем временем демонстративно приподнял трость, явно собираясь пустить ее в ход снова, и я испуганно выпалила. «Ни на кого?» «Ответ предсказуемый, но неверный», – процедил управляющий сквозь зубы. «Глен?» Он не сказал больше ни слова, но лакею этого и не потребовалось. Он проворно расстегнул мой чемодан и просто высыпал все содержимое на землю. Нейп поворошил одежду тростью. Платье, белье, чулки. Все раскидал по сторонам, словно искал что-то, но не нашел. Я стиснула зубы от досады и обиды. Конечно, я отобрала для побега самые любимые, самые удобные из имеющихся у меня вещей. «Значит, сама ничего с собой не взяла», – констатировал Нейп. «Или оно не в чемодане?» Он шагнул ближе и засунул руку мне в карман. Сначала в один, потом в другой. Из второго и вытащил ожерелье и деньги. «Сувенир на память, надо полагать», – усмехнулся издевательски, перекладывая найденное себе в карман. «А откуда столько денег? Снова скажешь, что ни на кого не работаешь? Кто их тебе дал тогда?» Я промолчала, поскольку поклялась Галле не выдавать ее. Управляющий долго сверлил меня взглядом, но так и не дождавшись ответа, скользнул им ниже. «Может быть, у тебя еще что-то припрятано, а?» Он потянулся рукой к пуговицам платья. Оно застегивалось под самое горло и расстегивалось почти до пояса, поэтому его было очень удобно надевать и снимать. Нейп принялся расстегивать его пуговицу за пуговицей, внимательно следя за моей реакцией. А что я могла сделать? Не то, что его руку оттолкнуть, а даже собственно сжать кулаки не получалось. Я смогла лишь закусить губу и опустить глаза, тяжело дыша. Было мерзко, обидно и страшно. Расстегнув все пуговицы, Нейп обшарил мою грудь в поисках чего-то, спрятанного за пазухой или в нижнем белье. К счастью, из-за онемения я почти не чувствовала его прикосновений, а потому, закрыв глаза, смогла достаточно дистанцироваться от происходящего. «Опять ничего. Значит, что-то должны были забрать твои сообщники. Что это? Зачем они приходили?» Он грубо схватил меня за подбородок и поднял голову, пытаясь поймать взгляд. Но я только крепче сжала веки, окончательно переставая понимать происходящее. «Молчишь. Ладно, разберемся с тобой дома. Сам генерал Шелтер и разберется. Глен, тащи ее к машине». Отдав приказ, управляющий первым поковылял обратно к повозке. Конечно, не потрудившись застегнуть обратно ряд мелких частых пуговиц. Глен бросил на землю чемодан, перехватил меня за талию и потащил, как огромную куклу. Мои вещи остались лежать на земле, а по дороге с меня слетели и туфли. Глазам снова подступили слезы, но на этот раз я не позволила им пролиться. Перед Нейбом и Гленом я плакать не хотела.